Глава 20. Расположился в кресле, спиной к окну. После ночных развлечений мои мышцы побаливали. Но то была особая боль, от которой я не спешил избавляться. Она навевала приятные воспоминания. Младшая боярышня забралась ко мне на колени. Разглядывала куклу. В ее руках та казалась огромной. От мышки пахло свежей выпечкой и корицей. Ее взлохмоченные волосы щекотали мне подбородок. «Не кукла, а кошмар какой-то», — прошептал я, наклонившись к уху мелкой. «Прости, лучше не нашел». Мышка шмыгнула носом. «Красивая», — так же шепотом, чтобы не мешать сестре, ответила она. Я назову ее Кошмаря. Не скрывай, что ты боярыня, и не веди себя подобно простолюдинке, даже если так тебе будет удобнее или такое поведение спасет тебе жизнь. Не отвлекаясь на наши с мышкой перешептывания, цитировал Росля. Не забывай, что ты находишься под бдительным присмотром предков рода, тех, кто при жизни чтил и неустанно соблюдал правила и ждет в посмертии того же от своих потомков. Боярышня стояла напротив меня, вытянувшись по струнке. Смотрела поверх моей головы, на линию, в которой соединялись стена с потолком. Декламировала напыщенный текст без запинок. Явно пересказывала правила не впервые. Пока боярышня говорила, они с сестрой не рыдали. Перечисляя многочисленные пункты правил, старшая отвлеклась от грустных мыслей сама, а ее монотонный бубнеж успокаивал мышку. Я не перебивал и не торопил Росливалду, не видел причин для спешки. Выяснил, что до принятия соответствующего решения советом приговор Силаевой не озвучат и уж тем более не приведут в исполнение. Собрать же совет, как заверила Росли, дело не одного дня. Слушал боярышню внимательно, с неподдельным интересом. Отмечал все, что так или иначе могло иметь отношение к поступку Варлая. Делил помеченное на две части. На ту, что может привести Силаеву на плаху, или как они тут казнят благородных, и ту, что может оправдать ее действия. Первая кучка получалась заметно больше. Своим поступком Силаева нарушила с десяток статей правил, начиная с того, что участвовала в несанкционированной советом дуэли, провела ту не по правилам, без разрешения совета убила на ней благородную, и заканчивая пренебрежительным отношением к самим правилам, что расценивалось боярынями едва ли не как самое тяжкое из возможных преступлений. И за все эти нарушения Варлае грозило одно и то же наказание – смерть. Если совет боярских родов признает ее вину. Именно этот пункт я и положил во вторую кучку. Что бы ни писали в законах, решения на судилищах принимали люди. По словам Росливалды, виновна ли Варлая Силаева определит совет, состоявший из представительниц боярских родов. И если признает ее вину, именно он выберет наказание. Хотя выбор у совета и небольшой. Либо извинения перед пострадавшими и денежный штраф, либо смертная казнь. Другие наказания для благородных правила не предусматривали. Логика подсказывала, что за убийство на неправильной дуэли благородной Силаева штрафом не отделается, что смертной казни Варлае не избежать. Но это если следовать логике. Мой же опыт подсказывал, что поступать так не всегда обязательно, особенно когда имеешь дело с людьми. По сути, вина Варлая заключалась не в том, что она затеяла дуэль, и не в том, что убила на ней свою соперницу. В подобном боярине не видели ничего дурного. Такое случалось, пусть и нечасто. Ошибка Силаевой состояла в другом. Она не соблюла при вызове на дуэль соответствующие параграфы правил. Значит, поединок не мог называться дуэлью. Был обычной трактирной дракой, в какой зазорно участвовать благородным. Порочил боярскую честь, что бы это ни значило. Благородные так поединки не проводили. Варлая обязана была отправить Карле вызов заблаговременно, подать заявку на поединок в совет боярских родов и после получения разрешения на дуэль сразиться с соперницей на арене во время ближайшего турнира. В перерыве между основными поединками. По сути, она проделала бы все то же самое, но не сразу, с разрешения совета, совершив завещанные предками в правилах реверанса. Силаева же поторопилась, наплевала на придуманные предками боярынь правила. Вот в этом и состояло ее главное преступление. Я дождался, пока Росля зачитает заключительный пункт. Дал ей время отдышаться. И лишь тогда спросил. «Но ведь совет может и оправдать твою маму». «Ты думаешь?» — сказала Росливалда. «Ну, в теории ведь такое возможно?» «Наверное. Но тетя Кишина думает, что главы приговорят маму к казни. И не только она, все так считают. Наши слуги сейчас только об этом и шушукаются». «Ваша глава тоже признает ее вину?» — спросил я. «Ты шутишь, Кира?» — сказала Росля. «Нет, конечно. Наверное. То есть совесть позволит ей закрыть глаза на поступок твоей мамы?» «При чем здесь совесть?» Я неопределенно повел плечами. При желании этот жест можно было истолковать как угодно. «Сомовы убили тетку Меркулу», — сказала Росливалда. «Почему ты думаешь, что это сделали они?» «Все это знают. А еще они пытались отравить мою сестру. Помнишь? И что, мама должна была ждать, пока они доберутся и до нас?» «Да, она слегка поспешила. Но она дралась честно. Я это знаю. И победила». «Значит, Силаевы ее поддержат». «Конечно», — сказала Росля. Выдержала паузу, о чем-то задумавшись. Добавила. «Только маме это нифига не поможет. Что толку от нашего голоса, если остальные будут требовать казни?» «Так уж и все», — спросил я. «Ну...» «Сколько родов в совете вас поддержат?» «Я...» «Как сейчас там распределяются голоса?» «Не знаю». «Что нужно сделать, чтобы голосов вашего рода и его союзников стало больше?» Росливалда посмотрела на меня, почему-то смутилась. «Я не знаю», — повторила она. «Мне нужно это знать». Выделил голосом слово «нужно». Росля вдруг снова всхлипнула, вытерла рукавом нос. «Об этом лучше спросить у тетки Кишины», — сказала она. «Я в этом всем не очень разбираюсь». «Ладно, пошли. Где она?» Садил с ноги мышку. «Ее сейчас нет дома», — сказала Росливалда. Побежала советоваться со старшими. Хотела у них узнать, как можно помочь маме. «Но ты ведь никуда не спешишь, Кира. Тетка обещала, что к обеду вернется». О возвращении Кишины боярышням доложила слуга. Мы дожидались этого известия в комнате мышки. Только собирались отправиться на поиски боярыни, как та явилась к нам сама. Бледная, со следами слез на лице, с серыми мешками под глазами. Вошла в комнату, выставив живот и переваливая с ноги на ногу. Кивнула мне, погладила по голове мышку, взяла Рослю за руку. «Меня не пустили к вашей маме», — сказала она. «Но я узнала, с ней все нормально. Она сейчас в доме совета, там ее будут держать до приговора. Но вы не волнуйтесь, девочки. Наша глава пообещала, что сделает все, что в ее силах, чтобы помочь Варлае». «Что она сможет?» — воскликнула Росливалда. Руку у Кишины не отняла. «Гораздо больше, чем мы», — сказала боярыня. Я поинтересовался. «Когда состоится совет, тот, на котором вынесут приговор?» «Если считать сегодня, то через 3 дня». «Так скоро?» — сказала Росля. «И маму отпустят?» — спросила мышка. «Обязательно отпустят», — сказал я. Боярыня посмотрела на меня с осуждением, но промолчала. «Кишина», — сказал я. «Росли уверена, что глава вашего рода на совете поддержит поступок Варлая, проголосует за ее невиновность. Это так? Или Росля слишком хорошего о ней мнения?» «Разумеется, наш род будет на ее стороне», — сказала боярыня. «Как и все наши союзники». «Сколько у вас суммарно голосов?» «Пока недостаточно». «А если станет достаточно?» — спросил я. «Что значит «станет»?» «Мы с вами можем пообщаться наедине, сейчас». «О чем?» — спросила боярыня. Голос ее прозвучал устало и отрешенно. Я собирался ответить, но меня опередила мышка. «Кира поможет маме», — сказала мелкая. «Правда-приправда. Она обещала». «Хорошо», — сказала боярыня. «После обеда». «Сейчас». Боярыня вздохнула. «Если ты настаиваешь, Кира, поговорим в моем кабинете». «Я правильно понимаю, квадрат переходит к тому, кто срубит дерево?» — сказал я. Боярыня кивнула в ответ. На случай, если я не заметил ее жест, сказала. «Все верно, Кира. Квадрат переходит к тому роду, чей представитель срубил чужое дерево предков». Слова Кишины, притаившегося во мне темного мага, вынудили содрогнуться от истеричного хохота. «Они рубили Мелорны на протяжении 2000 лет, только для того, чтобы распределить места в своем совете. Согласно местной легенде, которую только что поведала мне боярыня, один из ушедших богов несколько тысяч лет назад явился на остров Кардиния. За уже всеми позабытые заслуги он даровал 30 местным героям семена дерева предков – мелоранов. Ровно 100. Именно столько деревьев эльфы изначально высаживали в новых рощах. Герои, тогда еще не героини, ставшие впоследствии прародителями боярских родов, выполнили указания оставшегося для жителей острова безымянным бога. Высадили семена в самом центре острова. Знал бы тот бог, как люди распорядятся его подарком в будущем. Но боги прокляли и покинули этот мир, а деревья на острове остались. Я стоял, скрестив на груди руки, около громоздкого стола, за которым сидела боярыня Кишина. Рассматривал висевшую на стене кабинета карту боярских кварталов Бригдата. Помнил слова боярыни. В центре каждого из квадратов росло дерево предков, окруженное домами и стенами. Получалось, на острове уже больше 2000 лет существовала целая роща молодых мелоранов, которые люди, в угоду собственной глупости, не позволяли вырасти. Я смотрел на карту. Едва сдерживал так и прущие из меня ругательства. Все вместе боярские кварталы представляли собой огромный правильный квадрат. 10 на 10 кварталов. Именно так эльфы и высаживали молодые рощи. В центре окрашенных в разные цвета боярских участков я обнаружил на карте крохотную ничейную территорию. Боярыня называла ее сердцем боярских земель. Сказала, что там находился дом совета и главный храм предков. Запретные места для обычных горожанок. Посещать их разрешали только благородным. Выделил взглядом квадраты, принадлежавшие Силаевым и их союзникам. В сумме насчитал 18. Но это если союзники не подведут и проголосуют как надо. Стоило ли рисковать? 22 квадрата у Сомовых и их приспешников. «Давай проверим, правильно ли тебя понял», — сказал я. «Всего в совете 99 голосов, столько же, сколько боярских квадратов в Бригдате. Распределены они между боярскими родами в соответствии с тем, какое количество квадратов каждому из родов принадлежит. Ничего не напутал?» «Нет», — сказала Кишина. «Все верно». «Поехали дальше». Старался говорить спокойно. «Чтобы получить еще одно место в Совете Родов», — продолжил я. «Нужно отобрать у другого рода их столичный квадрат, правильно?» «Да». «Для этого необходимо, не позднее, чем за сутки до запланированного нападения, известить соперника о своих намерениях. Никаких внезапных атак. Действовать строго в соответствии с правилами. Но разрешение-то у Совета не нужно получать». «Нет», — сказала Кишина. «Для войны за территорию нам ничье разрешение не требуется. Расширять владения — право каждой боярской фамилии. Так написано в правилах». Расливалда мне их цитировала. Сказал я. «Вот только там ни слова не было о деревьях». «И что с того? Срубить смазанным собственной кровью оружием растущее в квадрате родовое дерево — лишь способ подтвердить захват участка». «Смазанным кровью?» «Обязательно», — сказала Кишина. «Как еще предки узнают о том, какой именно семье принадлежит победитель? Только по крови. Срубленное дерево извещает участников об окончании сражения и сообщает предкам, кто новый владелец квадрата. Все. Поединки после гибели дерева останавливаются. Спорная территория на 5 лет переходит в руки победителей, пока новый побег дерева предков не окрепнет». «Еще бы поединки не останавливались. Да там все, кому посчастливится оказаться в спорном квартале, повалятся вслед за деревом. Я лишь однажды стал свидетелем того, как погиб Мелоран. Случилось это, когда к Вечному лесу подошла бродячая орда пожирателей. Я возглавлял тогда один из отрядов защитников. Был совсем молодым, не перешагнул и за 7 десяток лет. Шаманам людей в тот раз удалось справиться с одним деревом-стражем. С огромным трудом, не без помощи везения. В ушах у меня потом долго стоял крик погибающего дерева. Я помнил, что случилось со всеми, кто оказался поблизости от уничтоженного Мелорана. Предсмертный крик дерева повалил всех на землю, а большинство людей, особенно те, кто находился рядом с Мелораном, лишились сознания. После такого мне не составило труда вырезать обездвиженным шаманам их сердца. Я посмотрел на свои руки, точно хотел разглядеть там кровь убитых шаманов. Разумеется, не увидел ее. Тряхнул головой, прогнал нахлынувшие воспоминания, пробормотал. «Значит, нужно рубить Мелорне».